Как когда-то отец, он теперь хотел, чтобы старший сын был рядом с ним, вникал в дела всей русской земли, а новгородцы пусть привыкают к очередному князю из Всеволодова дома. Теперь все чаще и чаще Мономах призывал к себе Мстислава. Среди всех прочих забот его больше всего тревожила одна, которой он по существу отдал лучшие годы своей жизни — единство Руси перед лицом непрекращающегося противоборства с половцами. Он чувствовал, что силы его убывают, и его тревожило, сможет ли Мстислав держать в узде своих вольных князей — Всеславичей, Ольговичей, Ростиславичей, да и своих уже взрослых братьев. Он знал, что половцы затихли лишь на время, пока Русь хозяйничает на берегах Донца и Дона, но лишь прекратятся походы руссов в степь, половцы вновь подтянут свои вежи к ее границам. Мстислав принимал участие и в управлении русским государством, и в переговорах с иноземными послами, и во встречах с русскими князьями. Постепенно Мономах перекладывал на него всю тяжкую ношу государственных дел, оставляя за собой право мудрого советчика. И Мстислав старательно и смело осваивал новые для него области жизни. Именно Мстиславу Мономах поручил проследить за работой нового русского летописца, игумена Сильвестра, и теперь его старший сын долгие часы проводил в монастырской келье, знакомясь с затейливыми записями выдубицкого игумена. Они сидели, перелистывали пергаментные листы, и день за днем из летописи исчезало все, что возвеличивало Святополка и дом Изяслава, и появлялись новые записи, посвященные Мономаху. Мстислав истово отстаивал интересы отца, а значит и свои собственные. Особенно его заботила возможность летописного оправдания восшествия отца на киевский престол в обход старшинства Святославичей. В подтверждение этой правоты он попросил Сильвестра включить в летопись в нескольких местах и под разными годами просьбы киевлян к Мономаху прийти на княжение в Киев и его отказы вплоть до тех роковых апрельских дней 1113 года, когда над русской землей загорелся пожар мятежа, и Мономах наконец дал согласие. Мстиславу казалось, что и появление в летописи легенды о призвании варягов на Русь также будет споспешествовать укреплению законных прав отца на Киев. В ходе долгих бесед Сильвестр и Мстислав нащупывали новый строй летописи, переделывали тексты Нестора, вставляли в них новые сказания «были и не были». Потом работа была закончена. Новая летопись создана. В конце ее Сильвестр приписал: «Я, игумен Сильвестр монастыря святого Михаила, написал эти книги, летописец, надеясь от Бога милость получить, при князе Владимире, когда он княжил в Киеве». Вскоре после этого летописание вновь было передано в Киево-Печерский монастырь. Мономах тем самым восстанавливал дружеские связи с печерскими монахами. Теперь тамошние летописцы тщательно сверяли свой труд с тем, что дал им Сильвестр, а сам выдубицкий игумен в 1119 году получил освободившуюся кафедру в Переяславле и стал епископом Переяславским. В 1117 году Мономах вместе с сыновьями и остальными князьями нанес, наконец, решающий удар по Ярославу Святополчичу, волынскому князю. Первым выступил сам Ярослав. В союзе с поляками он попытался овладеть властями Ростиславичей, а заодно отнять земли Погорыни, издавна закрепленные за киевским княжеством. До Мономаха дошли вести о том, что Ярослав ищет повода, чтобы отослать от себя свою жену, его Мономаха внуку, дочь Мстислава. Владимир потребовал от Ярослава явиться в Киев для объяснений, но тот отказался. Это, как и с Глебом, означало войну. Мономах послал гонцов к князьям, и вскоре в Киев послушно съехались Давыд Святославич Черниговский, Ольговичи во главе со старшим Всеволодом, Мономаховичи. Был послан наказ и Ростиславичем выйти с ратями для наказания мятежного племянника. Василько и Володарь ответили покорным согласием.